Центр пыхтел, словно буйвол, распространяя вокруг запах крепкого мужского пота, чесночной похлебки и оружейной смазки. Но Эсмирея этого ожидала. И во многом именно из-за этого она и выбрала такую позу. На жаргоне портовых шлюх она называлась «собачьей», стоя на локтях и коленях с выгнутой спинкой. Во всяком случае, в такой позиции центр не дышал ей прямо в лицо. О боги, ну сколько еще это животное будет пыхтеть? Она хорошо подготовила его к соитию руками и языком, поэтому сам акт должен был продлиться не так уж долго. Но этот буйвол все никак не кончал. Центр вскрикнул и еще сильнее стиснул ее грудь, а Эсмирея сильными резкими движениями бедер еще несколько раз насадилась на вздыбленную головку мужского отростка. Рев центра перешел в утробный вой, а она почувствовала, как внутрь нее ударила горячая струя мужского семени. И, не выдержав, тоже застонала. С ложа она поднялась первой. «О, творец! Эти мужчины после соития так беспомощны!» Эсмирея накинула на плечи легкую накидку из тонкой шерсти, налила в бокал вина, прополоскала рот, сплюнула, сделала большой глоток и, чуть повернув голову, бросила взгляд на ложе. Центр зашевелился и уставился на нее озадаченным взглядом. Ну еще бы. Любой самец, загнавший какой-нибудь самке своего толстуна, тут же начинает ощущать себя ее господином. Но она уже успела вбить в голову этому тупому вояке достаточно почтения к своей особе, поэтому он чувствовал себя несколько не в своей тарелке и не знал, как ему себя с ней вести. Что ж, пожалуй, надо ему помочь. «Но долго вы еще собираетесь мочить мое ложе своим потом, центр?» Тот дернулся и соскочил с ложа, будто ошпаренный. «Да, госпожа». Она хмыкнула и произнесла уже более снисходительно. «Да ладно, я не сержусь. Все же вы сумели доставить мне сегодня некоторое удовольствие». Центр торопливо натянул на бедренную повязку, сгробастал тунику и, пробормотав «Да, госпожа», устремился к двери. «Передайте служанке, пусть принесет таз и воду для омовений». «Да, госпожа», послышалось уже из-за занавеси. Эсмирея окинула насмешливым взглядом все еще колышущиеся занавеси и вновь отхлебнула вина. После этого ее всегда немного мучила жажда. Интересно, а как сам центр отсылал шлюх после того, как они выполнили то, для чего он их вызывал? Так же, как она отослала его самого? Занавесь колыхнулась и разошлась, пропуская служанок, одна из которых несла большой медный таз, а другая – два кувшина теплой воды с лепестками роз и белоснежную хлопковую простыню, перекинутую через плечо. Первая поставила таз на пол и устремилась к ложу. Она знала, что госпожа не любит, когда от постельного белья несет мужским потом. Вторая осторожно налила немного теплой воды в таз и приподняла кувшин повыше. Эсмирея сбросила накидку и шагнула в таз, одновременно подбирая волосы. Омовение было одним из ее любимых занятий. На следующий день она поднялась довольно поздно. Лето подходило к концу, и здесь, на побережье, ночами и по утрам было уже довольно прохладно, особенно для нее, проведшей большую часть жизни в самом сердце великой пустыни. Поэтому Эсмирея решила понежиться в постели. Да и куда было торопиться? Все приготовления завершены, сеть раскинута. Оставалось только ждать, пока не завибрирует какая-нибудь нить. Конечно, сеть можно было сделать еще гуще, используя посвященных и наблюдателей ордена, коих в одном только Кире и его ближних окрестностях было не менее десятка. Но пока она предпочитала обходиться своими силами. Посвященные неминуемо информировали бы обо всем происходящем скалу, а Эсмирея собиралась предпринять кое-какие действия, которые сразу заставят хранителя Эхимея насторожиться и задать себе вопрос. «А что действительно собирается предпринять мое орудие и против кого оно на самом деле направлено?» Так что пока ей представлялось более разумным действовать, опираясь только на свои ресурсы. А их было вполне достаточно. Казалось, сама удача легко несла ее на своих крыльях. Как будто Творец, пребывая в зачарованном сне, передоверил ей весь свой запас сил и успеха. Ну надо же. Буквально на третий день ее прибытия в Сумерк, где она собиралась провести не менее луны, в занятой ею резиденции появились горгостцы. Горгостцы сообщили ей, где нашел пристанище старый знакомец измененного, богатый акумский торговец Амар Турин. Правда, он сбежал с Акума именно для того, чтобы укрыться от излишнего внимания измененного, но все же между ними сохранилась некая странная связь. Деньги торговца участвовали в прокладке линии гелиографа, в производстве медной посуды на мануфактурах измененного, плавали на его кораблях, вливались в его подвалы в виде страховок, таможенных пошлин и утекали из-под его руки прибылью и дивидендами. Так что, хотя Амар Турин покрывался холодным потом, стоило лишь кому-то упомянуть при нем мирское имя измененного, тем не менее они были связаны тысячами невидимых нитей делового интереса. И это делало торговца бесценным источником информации. Это, ну и еще, конечно, то, что он лично был знаком с измененным. Затем был старший посвященный Гнерк. Это блюдо оказалось приправлено еще и сладостью личной мести. Гнерк был одним из самых больших подонков, которые встретились с Мирея на ее жизненном пути. Впрочем, он оказал, наверное, и самое существенное влияние на ее характер. Именно под воздействием Гнерга она поняла, что всегда будет одна против этого враждебного мира. А у Творца слишком много более важных дел, чем хоть сколько-нибудь заметное участие в ее судьбе. Так что Гнерг пожал то, что вырастил. И он сообщил ей об Аблионе. Так одно цеплялось за другое, и все вместе позволило ей во многом неожиданно, даже для нее самой, абсолютно самостоятельно выстроить очень крепкую ловушку. Сейчас Эсмирея осознавала, что, отдавая ей Томк, хранитель как бы подталкивал ее к самому простому и удобному пути – воспользоваться ресурсами Ордена. Ведь мир уже почти забыл о том, что такое Томги. А он с его помощью смог бы контролировать ее действия, любой ее маломальски серьезный шаг. Но тут судьба повернулась другой стороной, и, похоже, Творец обратил-таки на нее свой благосклонный взгляд. И это еще больше укрепляло Эсмирею в ее, по существу, преступных намерениях. Если Творец, всевидящий и всезнающий, не только не воспротивился ее намерениям, но и послал ей удачу, значит, как бы ужасно ни выглядели на первый взгляд ее намерения, похоже, именно она исполняла волю Творца. Она была игроком, а хранители и остальные старшие были всего лишь фигурами на доске. Во всяком случае, она уже почти убедила себя в этом. Вот только этот сопляк-раб с каждым днем становился все несноснее. День прошел в благостно-ленивом ничего не делании. После обеда Эсмирея позвала служанок, и они 2 часа расчесывали ее роскошные волосы. Со двора доносились резкие гортанные выкрики центра, который с самого утра гонял своих орлов. За время путешествия с Эсмиреей они изрядно отъелись, и хотя, находясь в поместье Амара Турина, центр проводил кое-какие занятия, изрядно обленились. Солдат всегда должен быть занят. Такова первая заповедь любой армии. Если у солдата остается время побалдеть и подумать, его боеспособность снижается. Солдат должен думать только о том, как убить врага и самому остаться в живых. Хотя последнее не всегда есть обязательное условие. Уж такова она, доля любого солдата, будь это рядовой мечник или центр. И тот, кто пошел в армию только покрасоваться перед подружкой с обнаженным мечом и в красивых доспехах, очень быстро окончит свой земной путь. Если его не зарубит враг в первом же бою, то как только выяснится, что он такое, как-нибудь втихаря придушат свои. Никто не захочет терпеть в своем строю дырку. Слишком дорого может обойтись на поле боя слабина даже одного бойца. Встал в строй, Так дерись и молись, чтобы сегодня Магр не обратила на тебя своего взора. А там уж как она решит». Вечером Эсмирея вновь призвала к себе Центера. Тот вошел и остановился у порога, неловко переминаясь с ноги на ногу и мучительно соображая, зачем его позвали на этот раз. Вчера, когда он вошел, госпожа встретила его лежа на ложе, едва прикрытая тончайшей шелковой простыней. А сегодня она сидела у зеркала, затянутая в глухое, от ступней до горла, плотное шерстяное платье. Ее шею украшало ожерелье, на руках были массивные браслеты, а сложную прическу венчала изящная диадема. В таком виде скорее подобало присутствовать на приеме «Тысячи огней» во дворце императора, чем встречать любовника в своем алькове. Некоторое время в комнате висела тишина. Эсмирея отложила перстни, которые она примеряла, когда вошел Центр, и негромко спросила. «Как прошел день, Центр?» Тот откашлялся и четко отдал рапорт, как он, наверное, делал это на строевом плацу своего легиона. Эсмирея сморщила носик и незаметным движением пальцев бросила в небольшую жаровню, стоящую у изголовья ее ложа, пару шариков супремы. «Что ж, я рада, что вы, наконец, обратили внимание на боевую готовность ваших людей. А то у меня сложилось впечатление, что ваши люди стали забывать, что такое мечи и луки». Центр побагровел. Обвинение явно было несправедливым, но сладковатый аромат супремы уже ударил ему по мозгам, и его мысли приняли совсем другое направление. Да еще сидевшая перед ним женщина слегка изменила позу, чуть отставив ножку, так что обнажилась щиколотка, и, приподняв плечи, отчего отлично видимая в большом серебряном зеркале грудь, поднялась, и напрягшиеся соски вызывающе натянули ткань. В общем-то, супрема одинаково действовала на любую особь, вне зависимости от пола. Но Эсмирея уже привыкла к ней и могла держать себя в руках. «Я... да, госпожа...» Центр облизал внезапно пересохшие губы. «Что да? Я больше не могу рассчитывать на ваших людей, как на хороших воинов?» «Нет, госпожа, то есть...» Центр уже слабо соображал, прилагая неимоверные усилия, чтобы удержаться на месте. Эсмирея едва заметно улыбнулась и втянула воздух раздувшимися ноздрями. «О, творец! Супрема все-таки действовала и на нее. И сегодня эта смесь терпкого мужского пота, чеснока и немытого тела, которая вчера вызывала у нее отвращение, действовала весьма возбуждающе. Что ж, это даже хорошо. Сказать по правде, вчерашняя поза не принадлежала к числу ее излюбленных, но сначала надо было покончить с одним делом».